самодеятельных авторов, ставших известными у нас в Советском Союзе, из других городов. Почему? Ну, конечно, не от хорошей жизни. Вот. Но у нас растут свои и сильные авторы, свои исполнители. Поэтому уже традиционными стали конкурсы самодеятельной туристской песни. Ближайший конкурс, четвертый по счету, состоится в мае месяце. До Калинина он будет проходить. Итак, мы приглашали самодеятельных авторов из Ленинграда, из Москвы. Сегодня я рад представить вам самодеятельного автора Лилию Исмагилову, город Горький. Значит, немного о Лиле. То, что касается ее биографии, вы, я думаю, спросите ее в своих записках, если кто-то этого не знает. Но немножко. Но немножко о том, какие звания она имеет. Она лауреат городских конкурсов самодеятельной туристской песни. Она лауреат фестиваля самодеятельной песни, который проходил в городе. Который проходил в городе Минске в ноябре 1978 года. Лауреат фестиваля, проходившего в Чебоксарах в декабре 1978 года, и недавнего казанского фестиваля самодеятельной песни, который проходил в феврале этого года. Итак, Лилия Исмагилова. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, здесь Алик вот очень много говорил, наш президент. Я в основном буду петь, хотя, в общем-то, для того, чтобы как-то справиться с волнением первых минут нашей встречи, я, наверное, тоже что-нибудь буду говорить. Вот. Но, тем не менее, нашу встречу мне бы хотелось начать с песни, которая называется «Моим друзьям». Тем более, что большая часть в этом зале – это действительно мои друзья. И я рада этой встрече, и рада, что вы пришли, и что я не заболела, и что свершается все это. Мы платим трудную цену за безрассудные порывы, за подлый выстрел за спиной, за то, что мы остались живы. И кем назначена цена на горький опыт всепрощенья? Нам эта встреча кем дана? И чем оплачен час прозрения? Любовь моя, как оценить тебя взрастившие потери? И так тонка доверие нить, но все же очень надо верить. Неоценимой доброты с улыбкой горести встречая, бесценный мир, где я и ты, от нас самих оберегая. Пусть платим трудною ценой, любовь решает все сомнения, и чище небо надо мной, и неразрывней рук сплетенье. Друзья мои, нам не забыть на все сплотившие потери, и нить доверия сохранить мы сможем лишь друг в друга веря. Традиционно принято рассказать о себе. Но, как правильно заметил Алик, большая часть моей внешней биографии, ну и большая часть здесь присутствующих людей, известна. Вот. Поэтому, значит, я скажу коротко. Я родилась, в детский сад не ходила, значит, в пионерский лагерь не ездила, поступила в школу, окончила университет, работаю. Ну, замужем, счастлива, чуть-чуть. Значит, детей не имею, судимости тоже. Вот. А на остальные вопросы, то есть остальные какие-то стороны себя и своей жизни можно было бы скрыть, наверное, при помощи вопросов, которые задают нам в анкете. Ну, в одной анкете меня спросили, значит, что вы любите? Ну, я говорю, много чего люблю, значит, вот. Мне говорят, конкретнее. Ну, конкретнее, я говорю, вот что люблю, работу, семью, песни. Вот. Ну, там еще был такой коварный вопрос, каких мужчин вы уважаете? На этот вопрос я говорю, никаких, а которых. Вот. Ну, там был короткий перечень, состоящий из двух людей, а первый, естественно, стоял в этом списке мой муж. Вот. Ну и там был еще один вопрос. Кого вы боготворите? Ну, почему-то к этому вопросу я отнеслась серьезно и ответила маму. Я не знаю человека более мужественного, стойко переносящего многие-многие невзгоды, более трудолюбивого и сохраняющего такой громадный оптимизм, как моя мама. Все то хорошее, что во мне есть и что вам понравится, может быть, это все взято от нее. И это каким-то образом компенсирует все то плохое, что тоже во мне, конечно же, тоже есть. Вот, у меня нет песни, которая посвящена, скажем, просто маме, где бы говорилось часто слово «мама», «мама, ты такая», «я вот такая», и все это благодаря тебе. Нет, такой песни нет. Потому что я считаю, что все мое творчество, если вот это все можно назвать творчеством, оно посвящено и существует благодаря только этому человеку. Впервые я взяла гитару лет, наверное, 7-8 тому назад, может, даже 10, сейчас не помню. Но помню, что песня, при которой меня уже не просили отложить гитару, а иногда даже просили продолжить спеть, вот, была песня Кукина. Аптеки по утрам туман, дым твоих сигарет. Если хочешь сойти с ума, лучше способа нет. Поезд длинный, смешной чудак, знак рисует, твердит вопрос. Что же не так, не так, что же не удалось? Поезд длинный, смешной чудак, знак рисует, твердит вопрос. Что же не так, не так, что же не удалось? Тогда я еще не знала, что мне удастся, а что нет, собственно, я не очень хорошо представляла себе, что же я хочу, но я предчувствовала, что те дороги, по которым придется идти мне, наверное, точно так же, как и дороги многих людей, будут полны не только такого всего, только доброго, светлого. Конечно, я представляла, что, в общем, придется потрудиться. Но... Еще была песня, которую я тоже тогда пела вместе с нашими друзьями, распевали. Сколько названо дорог твоим именем, но иначе я не мог, ты прости меня. 10 заповедей мне, а тебе одно. Силуэт в седом окне, чья же тут вина? Впрочем, это все пустяк, что вино считать. Ждали, не шутя, можно ли шутку ждать? Я скажу, а я хочу, ты кивнешь, я под горочку качусь, словно тот трамвай. Я к кому-то подойду, приласкал букет, клином клин, а дую, я скажу привет. Спросит, любите цветы, а я люблю траву. Зачем я с ним на ты и куда зову? И опять я не про то, снова тру виски. Мы пошли своим путем, но это путь. Да, и вот была вторая песня, с которой я познакомилась, с которой меня тоже не просили. Это была вот песня Плячкина, которую сейчас слышали. Вот. Потом мы точно так же со всей нашей дружным коллективом, с нашей компанией распевали вот такую песню. Мне говорят, какой резон в твоих палатках на снегу. Мне говорят, не тот сезон, а я иначе не могу. А я люблю конячий с пахучим привкусом дымка. не виноваты, если кто. Ну, вот я не знаю, все, кто знает эти песни, вот Борис Вахнюка прозвучала песня, вы, наверное, заметили, что там обязательно что-нибудь изменено. То слова, то музыка. Вот. И мне тогда друзья тоже указывали, говорят, слушай, не порти песни хороших людей. Может, они потом тебе друзьями станут, что я казалась. Вот. И тогда я решила думать, действительно, зачем этим заниматься, я лучше возьму и напишу свою песню. Естественно, моя первая песня о любви. Надо сказать, что этой теме, вот из того, что вы услышите, посвящено довольно много. Но если в первые годы это были в основном автобиографичные, значит, песни, так, вот, то в последнее время, значит, они уже не автобиографичные, а их соавторами являются многие сидящие в этом зале, сами того не подозревая. Вот, но тем не менее, первая песня. Непосредственно петь, разговоры давайте мы кончим. Значит, концерт наш будет построен следующим образом. Я буду петь циклами. Вот, значит, это, ну, каждая песня там отдельно, цикл это просто вот мне так кажется, что надо объединить те песни, которые я буду исполнять. В концерте будет исполнено несколько и не моих песен. Я всегда буду объявлять либо автора стихов, либо автора песен. Первый цикл, с которым мы с вами встретимся вместе, этот цикл называется «Остров одиночества». Первая песня называется «Остров одиночества», то есть это пейзаж того места, где будут развиваться дальнейшие события. Костяной плакат, костры не жаль. жал, и к вам в слезах никто не прибежал, и не друзей, и не врагов, и нет ножа. А на пороге хижины пингвин, хозяин одинокий тех равнин, он спросит, между прочим, как дела. Но равнодушие выдают глаза, и чайкой отлетают голоса. А я ему отвечу все в тоске, ведь слился с морем, будто не был след. И не догнать, не вернуть назад, и скрылись в горизонте паруса. Ушел наш бриг, ушел наш бриг, страну прощай. В испанском море, где льют дожди, остров одиночества лежит. И вторая песня. Давайте так, мы между циклами. Ну, давай, ладно. Делайте, как хотите, короче говоря. Вторая, да, этот остров не был бы островом одиночества, если бы там не был хотя бы один житель. Естественно, там есть житель, и даже не житель, а жительница. Значит, хочу напомнить, что у меня песня не автобиографичная. Вот, жительницу зовут Ассоль, хотя вся дальнейшая история к Грину не имеет никакого отношения. Вот, она сидит на таком скалистом берегу, смотрит, сами понимаете, в свинцовое до поры до времени море, и ждет, ну, скажем, молодого человека. Значит, естественно, его зовут Грей. Вот, я хочу подчеркнуть еще раз, что Грин это не имеет никакого отношения, потому что это вы поймете из следующей песни, которая называется «Рассказ о соли». Вот, а там она рассказывает о своих бедах. Не стремительный, как стрелы, поразили сердце Грея. Ничто уже не греет постаревшие мечты. Грей сидит больной и пьяный на высоком табурете, и дармы по сорок сплетен наливает Грею сын. В той таверне рассказали, что сижу и жду моря, то ли чудо, то ли горе, что печальны дни мои. Он еще успел подумать, предпоследний каплишина, прежде чем забыть о людях, не его ли там я жду. А меня в дорогу звали все покинувшие берег, их дела сулили денег, жизнь привычную к теплу. Недостроенный корабль в тихой гавани томится, Грею в этой ночью снится, он парус синий. Но однажды утром рано я увижу на рассвете, сердце выдержи и это, легкой лодки силуэт. Выпил ярости и муки, стали смачны расставаний, слышу я сквозь расстояние, здравствуй, милая особь. Не стремительный, как стрелы, поразили сердце Грея, ах, ничто уже не греет посидевшие мечты. Ну, как вы, наверное, заметили, не слишком много было занятий у этой дамы. Вот, она сидела, ну и поскольку весь цикл сказочный, вот, то там будут всякие невероятные вещи происходить еще по три песни. Вот, она сидит и пишет письмо. Письмо называется «Письмо к человеку, которого мы помним порой всю жизнь, так ни разу не встретим». Забыть тебя, спроси за позднее признание. Но жизнь, лишенную огня, не скрасит больше ожидания. Напрасен взгляд из-за угла на цепь поступков и событий. Как много я с тобой могла, как много ждала нас открыть. С тобой могла, как много ждала нас открытий. Искать твои черты в других, люби жестокая забава. Прощание горечь на двоих, другим она отрава. Средь каждодневной суеты тебя нечасто вспоминаю. Как много боли на пути, к ней люди даже привыкают. Как много боли на пути, к ней люди в общем привыкают. И мне нельзя забыть себя, тебя придуманного. Память ищет отражение. Как сложно верной быть мечте, как ранит сердце поражение. Как сложно верной быть мечте, как ранит сердце поражение. Поскольку это сказка, то сколько бы мы ни грустили, то все это должно идти к хорошему концу, хиппи-энд. Вот. Ну, наверное, этот хороший конец, он начнется как минимум со встречи. Вообще, вот в дальнейшем вы увидите, там у меня еще будет один цикл, посвященный любви. Вот. Так там они уже не встречаются, и там так выходит, что этого вроде бы и даже не надо. Вот. А в этом цикле еще надо, значит. Вот и песня, которая сейчас прозвучит, она называется «Встреча». Согревший сердце печаль, умчи стремительный твой конь, сном зачарованную даль. Сменят солнце и лучи, в алмазном мазе закружит наш лес окутанный в лучи, счастливым утром озарит. Смещали суток и дней, порой теряла смысл жизнь в толпе почти чужих людей. И если б не твоя любовь, она в пути нас берегла, наш не сбывающий цветок, я бы, конечно, не дошла. Сказала просто верь, ведь если б не твоя любовь, она в пути нас берегла. Ведь у нас лес пылающих цветов, я бы, конечно, не дошел. Согревший сердце печаль, учи стремительный твой конь, сном зачарованную даль. Взметнется солнце и ручьи, в алмазном вальсе закружит. Ожди запутанные лучи, счастливым утром озари. Последняя песня из этого цикла, она является последней и в хронологическом порядке, значит. Вот, она, естественно, совершенно сказочная уже. То есть тут... Вот, и песня, которая сейчас прозвучит, называется «Полет». Там все упоминается уже, и крылья, и розовые, и алые, там все на месте. Самый грустный цикл. Вот. Ну, давайте теперь спустимся на землю, поговорим о нашем быте, вот, о нашей жизни, в наших коммунальных квартирах, вот, с нашими увлечениями, разочарованиями, в общем, со всем тем, что, в чем мы живем. Вот, и я спою сейчас две песни из вот, так называемого бытового цикла. Вот. Наверное, я начну ее с песни, которая вот называется «Смеялись люди за стеной», стихи Евтушенко. Вот она нас как-то приблизит к земле. Смеялись люди за стеной, а я глядел на эту стену с душой, как с девочкой больной, в руках усевших постепенно. Смеялись люди за стеной, они как будто издевались, они смеялись надо мной и как бессовестно смеялись. На самом деле там в гостях, устав кружиться по паркету, смеялись люди просто так, не на не над кем-то. Смеялись люди за стеной, себя вином подогревали, а во мне с моей больной, смеясь и не подозревали. Смеялись люди сколько раз, я тоже так смеялся, а за стеной кто-то гас и с этим горестно смирялся, и думал, он бедой гонит, и ей почти уже сдаваясь, что это я смеюсь над ним, что это я смеюсь над ним, и, может, даже издеваюсь, но так устроен шар земной, и так устроен будет вечно, рыдает кто-то за стеной, когда смеемся мы беспечно, да так устроен шар земной, и тем вовек не увядаем, рыдает, смеется кто-то за стеной. Когда мы чуть ли не рыдаем, желаю, чтоб час последний твой, когда замрут глаза смыкаясь, смеялись люди за стеной, смеялись люди за стеной, смеялись все-таки смеялись, смеялись все-таки Ну, он как раз и войдет в бытовой цикл, я полагаю, так. Значит, вторая песня из бытового цикла, после того, как мы уже приблизились к земле, она звучит, ой, не звучит, называется «Автобус», а звучит она следующим образом. Там, значит, есть пролог, естественно, основная действующая часть, и эпилог. Вот пролог — это серия вопросов и ответов. Там два вопроса, два ответа. Такие не очень интересные, банальные. Песня посвящена проблемам городского транспорта. Какие мысли в вас рождают облака? Там на земле остались боль, тоска. Что думаете вы под перестук колес? От счастья и несчастья поезд вас унес. Но что приходит вам на ум, когда толпа сожмет и выжмет и внесет автобус? Вчерашней водкой в ухо дышит, жмут в бока, а мысли о тебе синее, чем глобус. Вчерашней водкой в ухо дышит, жмут в бока, а мысли о тебе синее, чем глобус. Угрюмый крис вокруг чужое варьете, цветные мысли гаснут, только бой в душе. Насада крик над духом, слушай, дай сойти, не стало ясно, до тебя не добрести. Насада крик над духом, слушай, дай пройти, не стало ясно, до тебя не добрести. Опять стоит кому-то прямо в сердце дверь, а я ору себе, не верь мне, не верь. Здесь минут негде, мне же стало впору лечь, послушай, помоги тебя во мне сберечь. Здесь минут негде, мне же стало впору лечь, послушай, помоги тебя во мне сберечь. Какие мысли вас рождают облака, когда и там, и здесь, и всюду синева? Что думаете вы под перестук колес? А счастье и несчастье бы из вас унес. Но что приходит вам на ум, когда толпа сожмет и выжмет и внесет в автобус? Значит, следующий цикл, ну это я не стала допевать весь бытовой цикл, я считаю, что мы там и в дальнейшем и так будем близки к реальности. Вот. Следующий цикл, который я хочу вам предложить вашему вниманию, цикл, посвященный женщинам. Я пока ничего не буду говорить, значит, а просто спою песню Ады Якушевой, которая, мне кажется, наиболее точно и хорошо выражает именно сущность женщины. Ветер песню поет, о, с привычками твоими, а трава не твое выговаривает имя, а рубашка твоя в синей просеке мелькает без тебя. Я не я, вот история какая. Одного. Вспомню сотню сказок сразу, ливни над головой, как цветы поставлю в вазу, о далекой заре распахну я настежь двери, мне и песен не петь, если ты мне не поверишь. Ни на надежд голубых. Мне не надо сказок, даже я могу все забыть, если только ты прикажешь по следам бы твоим мне ходить тропой любою. Может быть, это и называется любовью. Значит, дело в том, что тут вот недавно раскопки проводились. Где-то там в Горьковской области натолкнулись на старинную библиотеку, где, в частности, был сохранился первый том энциклопедии. Откуда, значит, они прочитали на стежках, полустежках. Вот мне как раз Леня принес эти листки. Я, правда, значит, определение женщины. Ну, там я пару слов заменила, например, такое, вот для них сказать там, ну, зверьё, там, тварь, да, это все равно. Я там кое-какие слова заменила, вот идет опись. Вот, женщина. Существо зело выносливое, необходимое в хозяйстве и при деторождении. Точно так же было, значит, при деторождении там необходим мужик. Ну, что это такое, выяснить не удалось, потому что второй том энциклопедии, естественно, не сохранился. Сейчас ищу. И вот песня, которую я сейчас пою, песня Висбора. Да, так вот мне, я так посмотрела после такой находки, значит, на улице, смотрю, бегут женщины, умело скрывая под сапожками, синтетическими шубками свою выносливость, и которую можно заметить только когда вот она грациозно так летит над лужей, сохраняя равновесие при помощи двух набитых авосек. Вот, и тут только догадываюсь, что, наверное, все-таки об этом существе шла речь, но хочется верить, что это не так. Мы еще посмотрим, может, действительно это не так. Вот. И мне хотелось бы спеть песню Юрия Висбора «Монолог современной женщины». Три корзинки, три коробки, ну попробуй донеси. Участили что-то пробки, нет ни левых, ни такси. Эй, таксисты, стойте, братцы, стой, товарищ сатана, мне в Чертаново добраться, помогите, я одна. Я приеду, суп поставлю, я линолеум протру, Ваську вымыться заставлю, кладки сопельки утру. Муж приходит, мы угрюме, впереди несет живот, в тренировочном костюме к телевизору идет. Руку мне кладет на спину, ой, не трогал бы меня, нелюбимый, нелюбимый, нелюбимушка моя. Вот уж вечер к ночи клонит, и делам потерян счет, он из спальни тонет, тонет, где ж ты возишься еще? Ну а я-то примечаю голос сонный в самый раз, я из кухни отвечаю, спи, голубчик, я сейчас. Он от водки и салата захрапит хоть раз за шею, у меня 8 марта женский праздник на душе. Я уставлюсь на дорогу, месяц по небу плывет, день прошел, и слава богу, вот уж новый настает. Мне куда уехать, что ли, к добрым людям и траве? Я одна, как в чистом поле, в шумном городе в Москве. Хорошо. Удивительно. Две записки на одну тему. Сейчас я вот в процессе развития этой темы, я подойду к этой теме, значит. Да, так образ современной женщины предполагает прежде всего ее профессиональную занятость. Ну, мужчины, конечно, с этим где-то там в принципе и по своему существу не согласны. Но тем не менее они, конечно, вынуждены ну, примириться с этой ситуацией. Вот. И очень давно, где-то, наверное, лет 7-8 тому назад, когда я, собственно, не имела представления ни о женщине, ни о науке, я написала песню «Уходит женщина в науку». Вот хочу сказать, что слова там не мои, а автора, который теперь уже для меня неизвестен, потому что я потеряла все записи. И как всегда со стихами я поступила, я немножечко их там изменила, почистила, вроде бы, мне кажется, по крайней мере, кое-что вспомнила. И вот следующая песня, которая прозвучит, она называется «Уходят женщины в науку». Она такая... Я бы хотела, чтобы ее воспринимали больше как шуточную, нежели грустную. Уходит женщина в науку, а чьих-то обманувших глаз, минуя боль, минуя скуку, естествознание в ренессанс. От неуюта блочных зданий, квадратов, что других темней, от начавшихся свиданий от неродившихся детей. Уходит ширь, уходит строгость мужских дерзаний и идей. От женской гордости высокой, от бабьей слабости своей, уходит женщина в науку и по путям, чтоб вглубь и вширь. Уходит женщина в науку, как уходили в монастырь. Уходит женщина в науку и по путям, чтоб вглубь и вширь. Уходит женщина в науку, как уходили в монастырь. И все-таки я хочу повторить тезис, который звучал в виде песни в самом начале. Я хочу повторить его сейчас, тоже в виде песни, не определяя, как это. Но вот именно так я все-таки воспринимаю женщину, женщину спасающую, значит, возвышающую, помогающую, вдохновляющую. В общем, очень необходимого человека. Слова Евтушенко. Этот властный звук. Ее мальчишка ждет, его знобитый шут, и вот она идет, как умирать идет. Мальчишка этот стал, таким он рано стал, уже он сильно сдал, он как она устал. Два горя, две беды, беспомощно горды, молчат, стыдясь друг друга, как в рот набрав воды. Но руки в руки брать и в губы прядь вобрать, все это не играть, а вместе умирать. И это, но этот смертный час, он и рождение час, и отбивая нас, провозглашает нас, летя со всех сторон. Похож на слабый стон, когда так сладок сон, сосулек тонкий звон, звон, звон, звон, звон, звон, звон, звон. Сосулек тонкий звон, он так похож на стон, на слабый стон во сне, когда так сладок сон. А женщина спешит, ее чуть-чуть смешит, что так она спешит и чуточку страшит. По льду стучит чок-чок, отважный каблучок и дерзко на бочок, мохнатый колпачок. А за спиной не мук, ни чьих-то лиц, ни рук, ни встреч и ни разлук, лишь этот властный звук. Вот здесь пришли две записки на одну тему. Мне кажется, это сочетание такой бытовой темы, которую мы тоже уже прошли, и темы, которые о женщинах, которую мы тоже уже прошли. Тут просят спеть песни из цикла, который вообще не собирался его сегодня включать. Цикл называется так: «Парней так много холостых, а я люблю женат». Значит, весь цикл я петь не буду, он длинный и муторный, как все истории подобного рода. Вот. А спою там, значит, такие ключевые, что ли, будем говорить. Ключевые песни. Сейчас, значит. Сама тебе откроют дверь, сама скажу прощай. А дома ждет тебя жена и теплый сладкий чай.